Глава 22. Карина. Чудесный, я бы даже сказала, запоминающийся вечер перерос в не менее яркую ночь. Кажется, так крепко и сладко я давно не спала, обняв того, с кем было уютно, тепло и безопасно. На самом деле был страх, что не смогу находиться рядом с новым человеком. Не смогу принять его, к примеру, храп, его бы я не перенесла. Еще терпеть не могу, когда кто-то ночью рядом ворочается, поэтому Тимофей и спит один, хотя до сих пор постоянно просится ко мне. А тут все условия, словно весь этот мужчина был создан специально для меня. Утром, потянувшись, я не смогла скрыть довольной и счастливой улыбки, за что моментально получила поцелуй. А потом еще один, а следом изумительный вкусный завтрак, ароматный кофе и тепло, что разлеталось по телу с космической скоростью. Дома сегодня мы не задержались. Илья во что бы то ни стало решил перевести меня с сыном к себе как можно скорее. Так что почти сразу же после завтрака мы поехали ко мне. А вот там и встал очень интересный вопрос. А что брать-то? Допустим, у Тимофея много одежды, футболок и шорт, домашних штанов. Ему я могу собрать целый пакет с одеждой. А вот у меня появилась небольшая проблема. Халат один. Красивая ночная сорочка также в единственном экземпляре. Как и тапочки. А средства личной гигиены? Как быть с ними? Илья понял все без лишних слов. Либо просчитал в голове всевозможные варианты, но факт остается фактом. Мы вдвоем поехали в торговый центр, где неспешно прошли по отделам и купили то, что мне и сыну пригодится на новом месте. Не забыл и про кота, но ему необходим минимум. Когтедралка, две миски и лоток. Но Илья решает, что одна палка на подставке как-то не солидно, поэтому через пару минут тащит в сторону машины целый кошачий комплекс. Тишка должен быть доволен. «Итак», — произносит Илья, — «все купили. Для ванной все в кухню, все в комнату, все. И коту все». «Именно», — рассмеялась. «Тогда обедать и за Тимофеем. Надеюсь, он будет рад», — задумчиво произнес Илья. «Очень на это рассчитываю». Естественно, обед у нас состоялся в Рио, но как только мы зашли в заведение через центральный вход, то я моментально увидела две знакомые макушки. Настроение медленно стало скатываться вниз, зато появилась решительность и уверенность во всем. «Люда!» — позвал Илья администратора, только ей наперерез уже спешил Гриша. Два работника ресторана застыли перед нами через несколько секунд, переглянулись и тихо произнесли. «Пара за восьмым столом ждет адвоката», произнесла девушка, смотря мне в глаза. «Составляют план», — поддакнул парень. «Как отобрать ребенка?» Кажется, я только успела глубоко вздохнуть, а вот выдохнуть не получилось. Сильные, широкие ладони легли мне на плечи. Только легче не стало. Вот принес мне уходящий год в жизнь Андрея. Не было его и проблем не знала. Нет же, появился. Но ничего, была у меня с ним уже одна битва, будет и вторая. «Дыши», — послышался напряженный голос у меня за спиной. «Дышу», — ответила, поднимая голову и расправляя плечи. «Пожалуй, я буду присутствовать при разговоре». «А я с тобой». То, что весь коллектив заведения за меня переживал, было понятно сразу. Торчащие из кухни головы, топчущийся Денис, все они сочувствовали и не знали, как помочь. Зато адвоката, который зашел в ресторан, я узнала сразу. Этот человек никогда помогал мне. А вот теперь... «Ну, наконец-то!» — подошел ко мне Альберт Петрович. «До вас невозможно дозвониться!» Моргнула несколько раз и полезла в карман за телефоном, на котором забыла включить звук. А там столько сообщений от юриста, что стыдно стало. «Ваш муж вышел на меня. Он хочет попробовать отсудить ребенка. Карина, вы здесь? Срочно ответьте!» И еще пропущенные звонки. Надо же, как я потеряла связь с реальностью. Достаточно было оказаться рядом с надежным человеком, как все предохранители сгорели. «Извините», — пробормотала. «Так что с Андреем и его тягой к ребенку?» «А об этом я и собираюсь узнать. Вот не питаю иллюзий и не думаю, что он вдруг резко захотел воспитывать малыша сам. Тут что-то другое». «Именно, что-то другое. Стоя у входа, частично спрятанной за стеной, мы разрабатывали свою стратегию. Альберт Петрович, к примеру, решил, что скрывать ото всех такого важного человека в моей жизни, как Илью, совершенно ни к чему. Более того, он пригласил нас за общий стол. К слову, сопротивляться я не желала, только заметила, как с кухни выходит коренастая девушка с длинной черной косой, в руке у которой был огромный тесак. Илья тоже ее заметил и покачал головой. Повар недовольно поджала губы, посмотрела убийственным взглядом за столик, где сидел мой бывший, и ушла обратно. Вот это поддержка! Вот это сила! Стройным рядом мы пошли вслед за адвокатом в сторону восьмого столика, посетители которого обложились со всех сторон бумагами. «Ты бы хоть звонил!» — бубнила Оля. «А то можно же сделать запрос и понять, что ребенком ты не интересовался!» «Именно так и поступлю», — сказала, садясь за стол сбоку от бывшей подруги. «Вот чего не ожидала, того не ожидала», — с укором произнесла. «Мне даже интересно, что же тебе такого наобещали, что ты за несколько дней перечеркнула все хорошее, что между нами когда-то было?» В сторону бывшего мужа я даже не смотрела, а вот на Ольгу очень даже. Она немного побледнела, отвела взгляд в сторону, поежилась, а я судорожно вспоминала все ее хотелки. Их было много. На самом деле, большую часть я даже как-то пропускала мимо ушей, потому что порой пальцы, раскрытые веером, мне сильно не нравились. А сейчас размышляла о том, какую именно мечту ей пообещали исполнить. «Он обещал тебе дать денег на поездку». Почему-то сразу же подумала об этом и увидела по вытянутому лицу, что попала в точку. Она об этом мечтала давно, но каждый раз перед поездкой тратила все накопления то на сапоги с сумочкой, то на шубку, то на новый телефон. Я снисходительно так посмотрела на бывшую подругу и произнесла то, что и так было очевидно. «Хоть бы залог взяла, потому что денег тебе никаких не видать». Тут Оля как-то медленно перевела взгляд на Андрея, словно о том, что я сказала, даже не думала, а вот теперь была готова содрать с него по полной программе. «И за еду с проживанием», — гордо вздернула подбородок вверх и прищурила глаза. Медленно перевела взгляд на Андрея, который с опаской поглядывал на Илью. Мой спутник сидел расслабленно. Закинув руку на спинку своего мягкого стула, по краям от него возвышались администратор и Гриша, который с воинственным видом держал меню. И счастливее всех за этим столом выглядел адвокат. Альберт Петрович буквально предвкушал предстоящую битву. «Но воевать он будет на моей стороне». «Итак», — начал говорить он, — «собрались мы по очень важному делу. Вы, Андрей Романович, собираетесь отобрать через суд у Карины Сергеевны сына. Насколько мне известно, постоянного места работы у вас нет, как и места жительства». «Так на что вы рассчитываете?» Андрей подскочил на ноги. «Сел обратно», — тихо произнес Илья так, что ноги бывшего мужа подкосились сами собой. «Ты отсюда уйдешь, когда я разрешу». Я пристально смотрела на бывшего мужа, а шестеренки в голове работали так быстро, что я успевала просчитать все имеющиеся ходы. По всему выходит, что Тимофей Андрей не получит ни при каких обстоятельствах. Тогда вопрос остается открытым. Зачем ему ребенок? Для чего? Он его финансово не потянет, морально с ним не сможет. Если только... Телефон в кармане снова зазвенел, да так неожиданно, что вздрогнула, а спина покрылась испариной. С трудом собрала всю силу в кулак и достала смартфон, на котором высветилось имя Юрия. «Да?» — неуверенно произнесла я и точно знала, что Илья, сидящий очень близко, слышит весь разговор. «Карин, привет! Узнал я, что Андрей от вас хочет. Информация малоприятная, но какая есть». «Говори», — произнесла тихо, но твердо чувствуя, как рука Ильи перебирается мне на спину. «Денег ему надо. Может, шантажировать будет сыном. Это как вариант. На больше он, к сожалению, не способен». «Спасибо». Воздух снова закончился в легких, зато гнев нарастал внутри. Он бил по нервам и давил на грудную клетку. «Знаешь, мы с мужиками как узнали. Короче, сама в это дело не лезь, мы сами разберемся». Я кивнула, совсем позабыв о том, что Юрка меня не видит, и опустила руку с телефоном на колени. Илья же поднялся первым из-за стола и буквально за шкирку вытянул вслед за собой Андрея. Тот был намного ниже повара, трепыхался, дергал ногами, пытаясь освободиться. Но Илья просто вытащил его на улицу, а я продолжала сидеть за столом, ничего не видя перед собой. На самое дорогое посигнул. На ребенка. «Что вам сказали?» — обеспокоенно спросил Альберт Петрович. «Сказали, что сын Андрея нужен для того, чтобы выбить из меня деньги». «Вот как?» — нахмурился мужчина. «Значит, будем добиваться вашей полной неприкосновенности. А вы, милочка, пойдете в соучастницы». «Ну уж нет!» Ольга подскочила на ноги так, что все бумаги, которые она держала в руках, разлетелись в разные стороны. Она схватила сумочку, шубу и вылетела вслед за Ильей и Андреем. «Может, чаю?» — спросил тихий голос, а когда подняла голову, заметила обеспокоенную Людмилу. «Чай тут не поможет», — покачала головой, но заметила, как сорвалась на бег девушка. Уже через пару минут передо мной стоял теплый ароматный напиток, который приготовил бармен. И я точно знала, что среди трав имелось несколько капель алкоголя, а может, даже и больше. Но без сомнений пила предложенный напиток, который согревал изнутри. Сейчас мне это было нужно, чтобы не скатиться в банальную истерику. «Вы такого мужчину держитесь», — неожиданно произнес адвокат. «Вон как за вас заступился». «Ой, а где Илья?»